166. Май 9. Когда говорил, что останешься один, предвидел будущее. О листьях отпавших не будем тужить, и даже о ветках, лишь бы устоять самому. Так устоявший будет магнитом для всех, кто осужден. Я в свитках грядущего вижу их, ждущих в готовности духа. Прохожие мимо пройдут, но тот, кто осужден, не оставит. Жизненный опыт научит в сердце уже не пускать случайных прохожих. Только неопытность сердце свое раскрывает случайным и неверным друзьям.